Глава 27. Адам. День назад. После встреч с отцом всегда было тяжело. Он, как яд, проникал в самую суть, растворялся в крови, медленно убивая внутри все человеческое. Прошло несколько часов с момента, как я вышел от него. После этого я уже успел встретиться с Тайфуном и обсудить соглашение, что они заключали с Лукасом. Лукас отдал Тайфуну часть нашей черной бухгалтерии и списка смертников, которые связаны с отцом. А Тайфун использовал эти данные, чтобы посадить нашего отца. Смешная схема. Я и не думал, что пара стопок бумажек сможет сломить всесильного Карлоса Санчеса. Я качнул головой и выдохнул. В груди все еще сидело отвращение к нему, от которого сводило желудок. Отец больше не казался примером, хотя был ли он им когда-нибудь? Мог ли человек, который привел сына к телу погибшей девушки, быть отцом? Вряд ли. Я до сих пор не знал многих деталей о смерти Марго, все еще думал, что это моя вина, что ее убили из-за моей причастности к криминальному миру. Именно так сказал отец в тот день. Именно эти слова въелись в подкорку, записались на жесткий диск, который теперь не подлежал очистке. «Вот что делают наши дела с людьми, Адам. Ты не должен привязываться к ним, особенно к женщинам. Лукас, ты тоже запомни это». Он говорил это все, а я не мог оторвать взгляда от расползающегося красного пятна. Оно дошло тогда до самой подошвы кроссовок. Я выкинул их сразу, как только отец ушел в свой кабинет. Сжег на заднем дворе, боясь, что картинка с Марго в неестественной позе будет преследовать всю жизнь. Еще никогда раньше я так не ошибался. Кроссовки можно было отмыть. Память нет. Она уже давно стала моим ночным кошмаром, одним из многих. Каждый раз, когда я видел отца, я вспоминал. И вспоминал сейчас то, что случилось с Лукасом, моим старшим братом, который каждый раз был рядом, заставил жить дальше, сунул в руки первую книгу. Для меня он никогда не был монстром. Для меня он был братом, главой семьи. А сейчас его призраком стала Лола. Я смотрел на нее, и все внутри разрывалось от противоречий. Она — первая девушка, которую я поцеловал после Марго. Около нее хотелось смеяться, быть собой, забывать о боли и вспоминать о самом себе. Казалось, тоска так сильно вросла в меня, что стала неотделимой частью моего существа. Я надеялся, что приезд ее подруги хоть немного, но встряхнет ее, покажет, что жизнь не изменилась, что она все еще продолжается, что она не так невыносима, как кажется. Хотелось бы и мне в это верить. Рука сама потянулась к телефону, сама набрала сообщение, и палец не дрогнул над кнопкой «Отправить». Не знаю, зачем я это сделал. Я выдохнул, опустив голову на сцепленные на столе руки. Отцу не понравился вопрос о его причастности к смерти наших людей. Не понравилось, что я посмел подозревать его. Признаться, я боялся закончить, как Лукас. Боялся, что смерть придет неожиданно, что не успею всего, потому что только начал по-настоящему жить. День не заканчивался, длился целую вечность, крутил мной во все стороны, но хотя бы дал ответы на многие вопросы. Теперь я знал точно, что это не приказ отца, убийство девушки из магазина и Джозефа. А еще это не вина Тайфуна. Отец нес ответственность за взрыв, в котором погиб его наследник, его сын. Когда-то его гордость, а теперь позор семьи. Тайфуна кто-то старательно подставлял, и мы не знали, кто. Одна из теорий Лукаса оказалась рабочей. На нашей шахматной доске появились фигуры другого цвета. Дверь открылась, вырывая из мыслей. Я поднял голову, разглядывая мертвецки бледную Лолу, сжимающую в руке телефон. Она, увидев меня, выдохнула и повалилась на пол. Я сорвался с места, но все равно не успел ее поймать. Лола рухнула вниз, а мне оставалось только подхватить ее на руки и направиться в спальню. Видимо, план ее подруги оказался провальным. Я осторожно опустил девушку на кровать, накрыл одеялом и спустился за аптечкой, пытаясь привести ее в чувство. Черт возьми, иногда мое спокойствие виделось проклятием, а сейчас почему-то росла уверенность, что это самый настоящий дар. Лола открыла глаза спустя 5 минут, остановила непонимающий взгляд на потолке, повернулась ко мне. Я уже знал, кто виновен в смерти сеньора Хименеса. Сомнений в том, что этот человек мой отец, не находилось, но я не стал говорить об этом ей, тем более сейчас. Тем более зная, что он причастен и к смерти Лукаса. Правда, кажется, она и сама сложила 2+2. Лолу никогда не считали глупой. Я оставил ее. Но я еще не знал, что совершил самую огромную ошибку в своей жизни, сделав это. В кабинете все так же царила темнота. Никто из глав семей не работал за этим столом, сидя в этом кресле, но я почему-то находил здесь успокоение. Тайный кабинет отца никогда не приносил ничего, кроме скорби и желания поскорее сбежать. Я не успел сесть, как по всему дому пронесся грохот. Слишком знакомый звук, чтобы гадать о том, что это было. Кто-то выстрелил. «Лола!» — сорвалось тихо с моих губ. Я бросился к двери, а затем к лестнице на второй этаж. Ноги заплетались, перескакивая через ступеньку, дыхание сбивалось, а сердцебиение по скорости походило на скорость воды в гигантском водопаде. Стало жутко. Не хотелось представлять возможные картинки произошедшего, но, признаться, то, что я мог себе вообразить, не переплюнуло бы реальность. Я ворвался в комнату, замечая темную, высокую фигуру посреди комнаты, бледную Лолу в крови и неподвижного Томаса на полу. Передо мной стоял призрак. Видимо, я тронулся умом, потому что прямо перед моими глазами, на расстоянии вытянутой руки, стоял мой старший брат. «Лукас», — прошептал я, входя в комнату и оглядывая уставшего, заметно постаревшего парня. И надо бы кинуться к нему на шею, задушить в объятиях, но второй мой брат лежал мертвым около кровати Лолы. Она оглядела дрожащие руки в крови, невидящим взглядом прошлась по нам, соскользнула с кровати, трясясь так сильно, что с огромным усилием шагала в сторону ванной. Две пары глаз наблюдали за ее нетвердой походкой. И хорошо, что она ушла. «Что произошло?» — спросил я, поворачиваясь к старшему брату и все еще не веря, что это он. «Может быть, у Лукаса был потерянный злой брат-близнец?» «Хреново, ты следил за моей женой», — без злости выплюнул он. «Теперь я не просто убийца, а брата-убийца. И скоро добавлю к этому отца-убийство». «Господи, чувство юмора отстой», — проговорил Лукас, убирая пистолет за пояс брюк. Я зажмурился, желая только одного — открыть глаза и проснуться. Вот только этой мечте не суждено было сбыться. Когда я открыл глаза, Лукас все еще стоял рядом со мной. В воздухе мешался запах крови, алкоголя, пороха и сигарет. Желудок скрутило, меня едва не стошнило под ноги Лукаса. Запах и атмосфера переворошили память, достав из глубин то, что старательно закапывалось там много лет. «Никто не должен знать, что здесь произошло», — выдал я, тяжело сглотнув, поправил волосы. Лукас кивнул. «Но ты расскажешь мне все, черт тебя дери, придурок!» Лукас не успел ответить. В коридоре послышался перестук каблуков. Мы переглянулись. «Мама. Вот кому точно нельзя видеть этого». Я толкнул Лукаса в сторону шкафа. Почему-то не хотелось прятать его в ванной с Лолой. Кажется, он это понял, тихо хмыкнул, но послушно спрятался. «Что случилось?» Высокий женский голос раздался на пороге. Признаться, я так и не понял, почему она не спряталась, как делала всегда. Какого черта вся семья решила этим вечером собраться в комнате Лукаса? Я перехватил маму за плечи, останавливая на входе в спальню. «Кто это?» — с любопытством спросила она, вытягивая шею. Я толкнул ее в коридор, боясь, что она увидит его, но было поздно. Цепкий взгляд заметил Томаса. Она вскрикнула в моих руках, осела на колени. «Это она убила его? Как она посмела?» — взвизгнула мама, вырываясь из стальных объятий. Я выдохнул, держа ее, достал телефон, набирая одного из наших ребят. Нужно сделать все по-тихому, придумать версию. «Это не она», — шикнул я, когда сообщение отправилось. «В дом залезли». Ложь никогда раньше не слетала с языка так просто, но сейчас... Сейчас я был готов сочинить хоть целую книгу, состоящую из неправды, чтобы сберечь тех, кого коснулась эта история. Я встряхнул маму, пытаясь привести ее в чувство. И какого черта она не спряталась, как делала это раньше? Кто дернул ее выйти из своего убежища и пойти на звук? «Иди в свою комнату, закройся там, хорошо?» — строго проговорил я, с силой сжав плечи матери. «Да, да, хорошо». Она закивала, на заплетающихся ногах, засеменив дальше по коридору. Я вернулся в спальню. Лола уже вышла из ванной и теперь сидела на полу около Томаса, оттирая кровь с паркета. Взгляд пустой, движения дерганые, картина до жути страшная. И вот снова сердце сжалось. Это выглядело хуже, страшнее, чем самый отвратительный и мерзкий фильм. Дверца шкафа скрипнула. Лола замерла, вслушиваясь в тишину, а затем с еще большим усердием стала размазывать кровь по светлому напольному покрытию. Лукас прошел мимо меня, к ней. А я остановил его, схватив за руку. «Не сейчас. И не ты», — припечатал я, пытаясь отдышаться. Проклятое спокойствие теперь казалось благословением. «Она похоронила тебя. Сегодня узнала о смерти отца. А на ее глазах только что умер человек. Она тронется умом, если ты воскреснешь сейчас». Лукас поджал губы, нахмурился, но кивнул. А я направился к Лоле, опустился перед ней на корточки и нежно обхватил ледяные ладони своими. «Лола», — позвал я, задерживая дыхание. Она подняла стеклянные глаза, которые тут же заблестели. Губы затряслись, вслед за ними плечи и руки. Лола едва сдерживала слезы, и я не придумал ничего лучше, чем подхватить ее на руки и выйти из комнаты. Труп — не лучшая компания, чтобы успокаивать девушек. Я принес ее в комнату, которую она занимала перед свадьбой, осторожно опустил на кровать, усевшись рядом. И мне не хотелось уходить. Точно не сейчас. Точно не после того, что произошло, когда я в прошлый раз ушел. Точно не так. Но все стало сложным. Лукас оказался жив, Томас мертв, и меня ожидала еще целая куча вопросов, на которые нужно вытрясти ответы из старшего брата. «Это моя вина», — тихо проговорила Лола. «Я проклята». Я наклонился ближе к ней, заправил прядь мокрых волос за ухо. Видимо, она успела принять душ. «Ты ни в чем не виновата», — отозвался я, сжимая ее ладонь. «Не признаваться же в том, что мы с Лукасом уже много раз обсуждали возможную смерть Томаса». «Я сошла с ума, да?» Стеклянный взгляд остановился на мне. Казалось, она даже не моргала. «Я видела Лукаса». «Это не сумасшествие, Лола. Это жизнь», — с нажимом проговорил я, погладил ее по волосам, пытаясь подобрать нужные слова. «Черт. Нам оставалось только молиться, чтобы она не тронулась умом. Молиться и искать хорошего психиатра в наших рядах. Поспи. А завтра я тебе все расскажу». Словно после моих слов она возьмет и в два счета заснет. Я поднялся с кровати, нехотя высвобождая руку из ее хватки. Как бы там ни было, что бы я ни чувствовал, я все еще оставался главой семьи. Семьи, в которой творился полный хаос. И моей обязанностью было разобраться в нем, расставить все по полочкам, выложить красивый узор мозаики. Так что я направился к Лукасу, молча кивнул ему и повел в сторону секретного кабинета. Мои люди позаботятся и о Томасе, и об истории. Найдут тех, кто причастен, накажут их, показав, что все под контролем. Хотя как контролем может называться два умерших сына? И не важно, что один из них все-таки жив. Об этом никто не знал. Лукас плюхнулся на диван, я разлил виски по стаканам, игнорируя желание хлебнуть добрую половину прямо из горла. Только сейчас рассмотрел на брате потрепанные джинсы, старую футболку и куртку на несколько размеров больше. «Рассказывай», — кивнул я, опускаясь рядом и поджигая сигарету. «А ты быстро вжился в роль», — хмыкнул Лукас, но, напоровшись на серьезный взгляд, замолчал на несколько секунд и только потом заговорил. «Мне нужны были свидетели моей смерти, чтобы сделать все правдоподобным. Отец не оставил бы меня в живых, не отступился бы от своих принципов и безумных идей. А мне требовалось время, чтобы найти ублюдка. Того, кто подставляет тайфуна, убивая наших людей. И отец со своим сюрпризом появился вовремя. Вот и вся история. Скучная, правда? Ты наверняка уже несколько раз все возможное в голове прокрутил. И что нашел? Разве ты не хороший сын? Лукас вопросительно выгнул бровь, как иногда делала Лола. Я едва не скривился, залпом осушив бокал. Я умею думать, Лукас, а еще делать выводы. Ничего не нашел, кроме того, что ты уже знаешь. Тайфун и отец в этом не замешаны. То есть убийца все еще гуляет где-то поблизости. Он кивнул, я затянулся. Наш разговор больше походил на игру «Вопрос-ответ», «Догадка-теория-практика». «Вы сблизились». «Что?» «Ты и Лола», — подметил Лукас. Стало неловко и стыдно. В мыслях сразу всплыл поцелуй после похорон и множество моментов с ней. Я отвел взгляд. «Можешь врезать мне». Однажды мы даже поцеловались. В кабинете повисла звенящая тишина. И если бы он ударил меня сейчас, то я бы не злился. Решил бы, что это заслужено. «Кстати, это произошло сразу после твоих похорон». Я глянул на Лукаса, замечая, как он сжал челюсть, свел брови к переносице, разглядывая меня так внимательно, будто пытался прожечь дыру прямо в моей голове. «Ладно. Я ведь умер. Но сейчас ты либо живее всех живых, либо мы с Лолой тронулись умом на фоне горя». «Интересное у вас горе», — зло заметил Лукас. «И мы, в контексте тебя и Лолы, звучит отвратительно». «Так и знал, что ты ревнивец». «Она моя жена!» — возмутился он, вызывая у меня усмешку. «Которая считает, что ты разлетелся на маленькие кусочки». «Бум!» — я изобразил взрыв, оставив сигарету во рту. «Это странно. Шутить о смерти, выяснять отношения, вести разговоры и прочее, когда от рук старшего брата только что умер младший. Но таков был наш мир». В нем не находилось места ничему нормальному. Только полный хаос, неразбериха, боль и страдания. Нужно решить, что делать дальше. Официальная версия — в дом влезли. На фоне остальных событий внутри семьи никто не удивится, но большинство решит, что это дело рук тайфуна. Так что пусть готовятся к нападениям от особо заинтересованных. Я глянул на Лукаса, затушил сигарету. И да. Место главы снова твое, я наигрался.